Может, ей со мной было скучно, не знаю. И я ее очень любил. Я думал, что она именно та, что нужна мне. Но я не смог сделать так, чтобы она думала обо мне, как о ком-то постоянном. Она тут же забыла обо мне, как только мы расстались, и это было очень больно. Она пошла дальше, как будто я был небольшим препятствием в ее жизни, не более. «Хорошо, что я сказал правду», — подумалось мне. «Это еще один признак того, что я изменился. Старый я умер. Да здравствую, новый я!» «А еще что-нибудь ты хочешь мне сказать?» — спросила Барбара. Я помолчал, размышляя, какие именно подробности ее интересуют. Коробочка с Саймоном и Кейт пошевелилась в своем тайнике, но я ее проигнорировал. Она один раз спуталась с моим лучшим другом. «Еще когда встречалась со мной», — признался я, представляя, как Саймон с Агги обнимаются. Еще я подумал, не объяснить ли мне, что я имел в виду, подспуталась, но решил, что не стоит. Я только вчера об этом узнал. Я еще помолчал. «А еще она бросила меня ровно 3 года назад. Она бросила тебя в твой день рождения». «Наверное, это было ужасно», — посочувствовала Барбара. «Так и было», — ответил я. «А с тех пор ты с кем-нибудь встречался?» «Первый год совсем ни с кем», — признался я. «Я даже думать не мог о других девушках. А за последние 2 года я встречался с несколькими девушками. Некоторые из них мне даже очень понравились. Если ты не против, скажи, что же было не так в этих отношениях?» «Не знаю. Перед моим мысленным взором промелькнули лица моих бывших девушек». «Ну и вопрос. Мне проще было бы сказать Барбаре, в чем смысл жизни, чем ответить, что же с ними было не так. Я понимал, что проблема во мне, но в чем именно она заключается, сказать не мог. Все развеивалось, как дым, или они просто уезжали. Какое-то время я думал, что это проклятие. Наконец, я придумал причину. Я думаю, все заканчивалось ничем, потому что в глубине души я всегда опасался, а вдруг та, кого я люблю, вернется, а я с кем-то другим. Наверное, поэтому у меня ничего не получалось с другими. Вилл, можно я тебя здесь прерву? У нас должна быть сейчас рекламная пауза. Не клади трубку. Мы продолжим разговор через 2 минуты. Мне пришлось выслушать 4 ролика. Шлифовальная мастерская, компания по производству специализированных кроватей, спортивный крем для ног и компания, которой вы платите, чтобы она платила по вашим счетам. Это было чудовищно, как в аду. Ниже падать было некуда. Я хотел положить трубку, но не мог. В первый раз я рассказывал кому-то всю историю целиком. Полный режиссерский вариант моей жизни, из которого не вырезаны те сцены, которые не понравились бы моим родителям, и те, что не поняли бы мои друзья. «До рекламы», — объявила Барбара, — «мы говорили с Виллом из Северного Лондона. Он сделал предложение девушке, которую никогда не видел, после того, как поговорил с ней по телефону. Вилл, рассказывай, пожалуйста, дальше». «А что вам еще интересно? Почему ты думаешь, что из этих отношений выйдет толк, если до этого все заканчивалось неудачами из-за того, что ты чувствовал к своей бывшей девушке?» «Я и в этот раз не был уверен», — признался я. «Поэтому я и позвонил ей сегодня». Барбара едва сдерживала волнение. «И что ты ей сказал? Ты рассказал, что женишься?» «Нет, я позвонил...» Я помолчал, соображая, как бы это правильно объяснить. «Я позвонил, чтобы Ну, дать ей последний шанс. Я ей этого не говорил, но звонил именно за этим. И как она отреагировала? Ну, мы 3 года не разговаривали. Она живет в Лондоне с парнем, добавил я рассеянно. Она удивилась, услышав меня. Но как же она отреагировала? Настойчиво повторила Барбара. Я невидящим взглядом посмотрел на дно пустого стакана, который держал в руке.